Глава 19. Меня настолько ошарашило происходящее, что в первую секунду я даже забыл, что могу дышать под водой. Казалось бы, еще 2 минуты назад мы сидели и спокойно разговаривали с Чуем, как вдруг комната превратилась в центр настоящего апокалипсиса. Вокруг стучало и гремело, еда слетела на пол, да и сам стол буквально через мгновение подпрыгнул на месте, затем завалился на бок. Невесть, откуда появившийся шквалистый ветер гонял остатки пиршества. Струи воды из стены потолка становились все сильнее, а стены опасно трещали, предупреждая о скорой кончине. Потолок обрушился совсем внезапно. Чуй вскочил на лавку, на которой сидел, и отчаянно махал ручками-веточками. Он что-то кричал, но из-за шума льющейся воды я не мог разобрать, что именно. Если честно, мой мозг сейчас в очередной раз пытался хлопнуть дверью и отправиться во свояси. Раньше мне казалось, что появление Чуя должно что-то прояснить и давать ответы на возникающие вопросы. Чуй создал эту игру для очередного социального эксперимента. Он подкидывает вводные, и он же их разъясняет. Но если я и был уверен, что нахожусь просто в игре, то сейчас окончательно убедился в своей неправоте. Происходящее вокруг и так представляло собой плотный клубок загадок, а каждый новый разговор с Чуем делал этот клубок все больше и больше. Это далеко не игра, а нечто большее. Вот только что. Судя по всему, мой маленький чешуйчатый друг — такой же гость в этом нарисованном мире, как и я сам. Да, пускай у него здесь гораздо более широкие права и возможности, чем у меня, но вот ключевые решения, судя по всему, он тоже не принимает. Но если не он всем руководит, то кто же тогда? Кому сейчас машет Чуй своими тонкими ручками? Получается, что есть кто-то более могущественный? То есть он создатель игры? И какая роль отведена Чую? А мне? А что если... Ушат холодной воды сверху отвлек меня от размышлений. Мимо меня потоком пронесло барахтающегося Чуя. Я попытался схватить его тельце, но у меня ничего не вышло. Мне оставалось лишь проводить его взглядом, а затем вспомнить и о собственной безопасности. Вода все прибывала и прибывала, а из потолка тем временем начали выпадать бревна. Одно из них с грохотом рухнуло в воду прямо передо мной. Я дернулся в сторону, но вода уже поднялась выше колен и сковывала все мои движения. Вокруг плавали мелкие предметы и остатки пиршества, а я с недоумением осознал, что остался один. Чуя в комнате уже не было. Мой чешуйчатый друг в очередной раз продемонстрировал свое умение уходить по-английски, не прощаясь. Вот куда он опять исчез? Ничего не объяснил, накидал новых загадок и пропал. К кому же он все-таки обращался? Может быть, и мне пора познакомиться с кем-то новым? Я остро ощущал необходимость пообщаться с товарищами из системы. Мне кажется, что полковник Турецкий немножко неправильно понимает, в какую клоаку он меня закинул. А если понимает, то неплохо было бы встать и набить ему морду. Заодно и его тощему подчиненному, программисту. Самый интересный вопрос. Кому же тогда нужна смерть Кощея? Еще одно бревно, на сей раз выпавшее из стены, напомнило мне, что место для демонстрации аналитических способностей я мог бы найти и получше. Вода продолжала прибывать, и я рванулся в сторону двери. Хоть бы за ней находился желанный путь на свободу. Под ногу попала скинутая со стола тарелка, и, поскользнувшись, я с размаху рухнул в воду. Следом по голове прилетело чем-то тяжелым, так что я натурально испугался, что просто-напросто подохну в этой избушке, которую, казалось, пинает ногами какой-то великан. Мысль о точке возрождения заставила вспомнить очередную порцию матерных слов и помочь не отключиться. Я не сдамся. Я обязательно пойму, что происходит. Хвала всем богам, что моя способность дышать под водой никуда не пропала. Я полз на четвереньках в ту сторону, где в последний раз видел дверь, и очень надеялся, что она осталась на своем месте. «Иридан! Иридан!» Рука на плече оказалась для меня еще одной неожиданностью. «Иридан, что с тобой?» Голос звучал у меня в голове, а реальность вокруг потихоньку устаканивалась. Меня продолжали трясти с разных сторон. Я перевернулся на спину и с изумлением увидел прямо перед собой лицо Бажены. «Иридан, с тобой все в порядке?» Вот теперь я огляделся по сторонам и понял, что все вернулось на круги своя. То место, куда перенес меня Чуя, исчезло, а я лежал на дне реки возле каменной рыбы. Вокруг меня сгрудились русалки, а Бажена беспокойно ощупывала тело. Ощущение, что я только что вернулся из сказки. А может быть, ничего и вовсе не было, и чуй с загадочной избушкой мне только привиделись? Иридан, Иридан, ты где был? В смысле, где я был? Я же все это время находился здесь, возле рыбы. Что-то подобное я и попытался мысленно сформулировать в ответ, но русалка меня, казалось, не слушала. Мы вернулись с той стороны, — объясняла Бажена, не переставая тискать меня за самые разные выпуклости. — А тебя здесь нет. Я даже подумала, что ты не стал ждать и уплыл обратно на берег. Девчонок посылала проверить. А потом ты взял и очутился здесь. — Взял и очутился. Очень интересно. А до этого я где пропадал? В параллельном мире? И где же все-таки эта зараза по имени Чуй? — Ну так что мы будем делать? — продолжала трясти меня за плечи Бажена. «Иридан, это то, что мы ищем?» «Поплыли на берег», — послал я русалке мысленные сообщения. «Необходимо тщательно обдумать происходящее». Баба-Яга учинила мне форменный допрос, едва только услышала о странной каменной рыбе. Хорошо еще, что никто из русалок не обмолвился о моем странном исчезновении и появлении. Говорить кому-либо о чуе мне пока не хотелось. Изначально мне казалось, что эта игра придумана для людей, но теперь я начал в этом сильно сомневаться. А пока я сам не пойму, что происходит, о моих диалогах с Чуем никому знать не следует. В конце концов, если бы он хотел пообщаться с Бабой Ягой, то думаю, что нашел бы возможность явиться и к ней. «Это он», — констатировала Баба Яга, задав мне, наверное, миллион вопросов. «Других вариантов быть не может. Правда, мне казалось, что остров должен быть гораздо больше, чем вы описываете». «А ты уверен?» Я пока продолжал сомневаться во всем, даже в том, что видел собственными глазами. «Как-то ни кустов, ни деревьев. Где там смерть Кощея может быть?» «Она спрятана», — пожала плечами Баба-Яга. «Никакой каменной оболочки быть не должно. Я думаю, что остров надо поднять на поверхность, и тогда многое станет понятным. Я же тебе говорила, Иридан, огромный дуб, на нем сундук с яйцом». «А утка, заяц?» — вспомнила детские сказки. «Яйцо в сундуке», — прямо повторила Баба-Яга. «Другой вопрос, что это каменное одеяло не дает острову подняться на поверхность. Его надо чем-то разбить». «Очень познавательно», — хмыкнул я. «Надеюсь, не кулаком?» «Мы можем бить даже по камню», — встрял в разговор Бажена. «Вы только покажите точно, что нужно сделать». «От ваших ударов не будет никакого толку», — отмахнулась Баба-Яга. «Здесь нужно что-то другое. Но я пока не готова сказать, что именно. Это наверняка магический камень, какое-то заклинание. Вот если бы мне самой посмотреть». «А ты можешь показать мне эту рыбину?» Странный блеск в глазах князя заставил меня напрячься и посмотреть на него повнимательней. «О чем ты, финист?» — пожал я плечами. «Вот здесь, в центре реки, большая каменная глыба. Может, это даже не рыба, а просто мне так показалось». «Нет, ты не понял меня, Иридан». Я взял меня за локоть, чуть ли не силой потащил обратно к воде. Впрочем, я шел почти не сопротивляясь и недоумевал, с чего вдруг князь решил назвать меня Ириданом. По-моему, это произошло первый раз за все время нашего знакомства. Обычно Честер и Честер. Тем временем Финис подтащил меня к воде и показал на поверхность реки. «Ты же можешь управлять водой!» — с жаром заговорил князь. «Заставь ее разойтись в стороны, чтобы я увидел рыбу. Тогда я сумею открыть каменные запоры». «Ты уверен в этом?» — оживилась Баба-Яга. «Не уверен», — честно признался князь. «Но мне кажется, что у меня все получится». «Как-то не очень обнадеживающе», — не приминула вставить свои 5 копеек Василиса. «А если не выйдет, то что? Получается, Иридан зря старался?» «Но он же сам сказал, что не знает, как именно разрушить каменный каркас рыбины», — пробурчал финист. «А я думаю, что смогу сделать это. Только надо будет воспользоваться помощью вашей избушки. Уважаемая Яга, вы мне поможете?» «Ну, если для пользы дела», — протянула Баба-Яга, глядя на князя, впрочем, с большим интересом. «Иридан, а ты как? Сможешь воду раздвинуть?» «Теперь я не знаю», — честно признался в ответ на вопрос старой ведьмы. Если честно, пока в голове даже не выстраивалась картинки, чего именно хочет от меня князь. Но, судя по решительному виду Бабы-Яги и Финиста, вариантов у меня не было. Надо попытаться. Теперь я плыл к середине реки один. Русалки столпились на берегу и провожали меня веселыми криками. Хорошо им, они верят в мое могущество, как нечто само собой разумеющееся. Бажена, правда, рвалась вместе со мной, но я строго-настрого запретил ей лезть в воду. Понятно, что она готова помогать мне в любой ситуации, но пока я и сам не представляю, в чем именно мне нужна помощь. Избушка Бабы-Яги уже висела метрах в 10 выше уровня воды, и я буквально кожей чувствовал направленные на меня взгляды. А вдруг у меня не получится? Так, самое главное — скрыться от зрителей. Сама мысль о них отвлекает неимоверно. Я нырнул и вновь нашел огромную каменную глыбу. Сейчас мне показалось, что она за пару часов стала еще больше. Оптическая иллюзия? Или я просто первый раз ее невнимательно рассмотрел? Встав на спину рыбини, я глубоко вздохнул и представил, что именно хочу сделать. Как можно освободить от воды такое огромное пространство? Может быть, водоворот? Или заставить стихию поднять камень со дна на поверхность? Я поплыл вокруг рыбы, пытаясь придумать хоть что-нибудь. Казалось бы, миллион мыслей и ни одной достойной. Я плавал вокруг каменной громадины и чувствовал бессилие, а вместе с ним и нарастающую злобу. Да что ж я вечно ною? Это не могу, это не сумею. Вода вокруг колыхнулась, и мне показалось, что ее давление стало меньше. Я водяной! Я управляю стихией, потому что так решил кто-то сверху. Вода может быть разной, мягкой и твердой, легкой и тяжелой. Я представил, что стою в самом центре чего-то желейного, желатинового. Пудинг. Я в центре праздничного пудинга. Мои руки — это ножи. Они разрезают массу на две половинки, которые я раздвину в стороны. Я с восторгом смотрел на то, как передо мной появляется полоска света. Вода от поверхности реки до самого дна расступалась. Я раздвигал ее своими руками. «Я могу! Я водяной!» Постепенно полоска становилась все шире, обнажая каменную рыбину, на спине которой я стоял. Теперь я мог четко рассмотреть громадные чешуйки и оценить масштаб этого чуда. 200 метров в ширину и больше километра в длину. Огромная каменная рептилия чем-то напоминала мне дракона. Не хватало только крыльев, но я сейчас не удивился бы и их появлению. Не знаю, как князь собирался вскрыть гранитный панцирь под моими ногами, но, судя по толщине, броня у рыбки никак не маленькая. Держа дрожащие от напряжения руки разведенными в сторону, я поднял голову вверх и посмотрел на висевшую над головой избушку Бабы-Яги. Вид снизу открывался специфический. В какой-то момент я даже почувствовал легкое смущение, как будто заглядываю девушке под юбку, причем без ее же ведома. Глупые мысли появились опять в самый неподходящий момент, и я едва не потерял концентрацию. Вот было бы весело, если бы князь уже начал творить свое заклинание, а воды реки сомкнулись в самый неподходящий момент. Ну где он там? Я же не могу так вечно стоять. В эту секунду, как будто услышав мои мысли, на краю крыльца появились носки сапог Финиста. Затем я увидел лицо князя. Ухватившись за что-то рукой, он внимательно смотрел на меня и на каменную тушу, на которой я стоял. «Ну давай, колдуй!» Мысленно взмолился, я понимаю, что сил на крик у меня уже не остается. С другой стороны, мне было очень интересно, как будет выглядеть княжье заклинание. Почему-то мне казалось, что это будет очередной солнечный луч, хотя, возможно, и сконцентрированный до состояния лазера. Но действительность, как обычно, превзошла все мои ожидания. Едва только макушка князя исчезла из видимости, как этот безумец прыгнул буквально мне на голову. Наверное, хорошо, что я не успел понять, что происходит, поэтому все несколько мгновений полета Финиста я продолжал удерживать воду вдали от каменной глыбы. Однако, когда я понял, что князь держит перед собой свой огромный меч, то самообладание оставило меня, и я попытался спрыгнуть с рыбы. Потерявшие невидимые путы, вода немедленно хлынула на свое законное место, сшибая меня с ног и ощутимо прикладывая обо что-то жесткое. Все, что я успел заметить, так это лишь то, как Финист вогнал свой меч в каменную рыбу, а затем его тоже накрыла речная вода. «Идиот! Ну что за детский сад?» — билась в голове мысль, пока я широкими гребками уходил на глубину, подальше от бушующей стихии. «Броситься со своей зубочисткой на такую громадину! Уж лучше бы он просто лбом об нее стукнулся. Судя по интеллектуальности поступков, лоб у него всяко крепче, чем оружие». Поднятый со дна ил сделал видимость практически нулевой, но я все равно терпеливо исследовал дно в поисках князя, не забывая при этом костерить его самыми последними бранными словами. «Ну что за балбес, честное слово? Пускай из знатного происхождения. Какими кривыми ручонками Чуй или кто-то там еще прописывал алгоритмы поведения этого олуха? Ну вот скажите мне, на что рассчитывал князь и чего добился своим отчаянным полетом пикирующего шмеля? Единственное разумное объяснение, которое приходит мне в голову, так нечто, сидящее внутри камня, должно было начать ржать и лопнуть от смеха вместе с оболочкой. Идиот! Других слов просто нет. Видимость на дне оставалась практически нулевой, но совесть упорно не позволяла мне взять и бросить финиста задыхаться. Как там говорила моя бывшая жена? Хоть говно, но все-таки мое говно. Или, правильнее сказать, наше? В этот момент я почувствовал сбоку от себя голубоватое свечение. Да-да, именно почувствовал, потому что разглядеть что-то в этой мути было решительно невозможно. Я сделал несколько шагов, выставив перед собой руки с растопыренными в разные стороны пальцами, и через несколько метров уперся в чешуйчатый бок все той же каменной рыбы. Свечение шло сверху, и этот факт меня очень даже заинтересовал. Озадачил и заинтересовал одновременно. Я оттолкнулся от дна и увидел меч, воткнувшийся в спину рыбины. Финист так и не выпустил рукояти из рук и казался сейчас огромным ночным светильником. Свет шел из того места, куда воткнулось острие меча, причем лезвие не сумело войти внутрь даже наполовину. Эксперимент, похоже, стоило признать неудачным. Я с огромным трудом оторвал руки финиста от меча и потащил его в сторону берега, как бы и в самом деле не захлебнулся. Воды, судя по всему, он уже нахлебался знатно, висит на моих руках кулем и не подает никаких признаков жизни. Если уж кого и должен благодарить князь, так это Бажену. Русалка все-таки в очередной раз ослушалась меня и ринулась спасать любимого мужа, как только увидела огромные волны, накрывшие меня вместе с финистом. Вдвоем мы кое-как вытащили тушу князя на берег, и теперь я наблюдал за тем, как девчонки по очереди делают финисту искусственное дыхание. Несмотря на все усилия, мужчина продолжал лежать с закрытыми глазами и практически не дышать. А с другой стороны, надо бы и проверить. Такая орава полуголых девиц. Может быть, он просто тащится от удовольствия, а дыхание от излишнего возбуждения сбилось. «А ну, в сторону!» Избушка, оказывается, уже приземлилась, и баба-яга бесцеремонно распихивала русалок, пробираясь к князю с каким-то пузырьком в руке. «Иридан, ты живой? С тобой все нормально?» Василиса обняла меня так крепко, как будто планировала доломать все несломанное. «Ты что творишь, глупенький? Я чуть с ума не сошла сейчас». А вот тут дыхание сперло уже и у меня. Василиса меня целовала. Причем целовала совсем не по-дружески. От нее буквально неслось тепло неподдельной страсти, как будто меня обнимает любимая женщина. «Да что происходит?» «Отстань от него!» Отрывка я непроизвольно завалился на бок, а затем обнаружил, что Василису от меня за волосы оттаскивает Бажена. «Это мой муж, а ты приживалка». «Кто я?» — растопырила когти Василиса. За спиной русалки начали собираться ее товарки, но Василису это ни капельки не смутило. Дело пахло керосином, но в этот момент раздался крик Максимилиана. «Смотрите, смотрите!» Все обернулись в ту сторону, куда указывал парень, и буквально застыли от изумления. Вода посредине реки бурлила, как будто кто-то грел реку гигантским кипятильником. Столб голубого света вырывался откуда-то из глубин и упирался в небо, а по округе неслось мерное рокотание. Постепенно свечение становилось все ярче, и я уже не мог разглядеть, что происходит на поверхности реки. Неужели князь сумел пробить оболочку рыбы? Круг света расширялся и расширялся, а мы просто стояли и смотрели на происходящее. «Все-таки у меня получилось!» Голос финиста прозвучал четко. Он, покачиваясь, зашел в воду и зачерпнул ладонями. Умыл лицо, а затем зачерпнул еще и с жадностью выпил. «Я знал, Эридан, что все произошедшее не случайно!» Повернулся ко мне князь. «Я должен был пойти с тобой, и мне оставалось просто покориться замыслу богов. Когда-то давно отец отдал мне этот меч и сказал, что он создан для того, чтобы пробить путь из тьмы к свету. Вот и смотри сам. Все именно так, как сказано в пророчестве. Боги не ошибаются». Ага, знать бы еще только, что это за боги. В памяти вновь всплыл разговор с Чуем, и кто-то третий, бесцеремонно прервавший нашу встречу. Как говорится, понятно, что ничего не понятно. Но князь действительно помог. Судя по всему, кто-то когда-то спрятал остров Буян на дне реки, и без посторонней помощи всплыть он не должен был. Интересно, сколько сильных мира сего хранит в нем свои секреты? Смерть Кощея, захоронки Бабы-Яги. По идее, там обязательно должно быть что-то, принадлежащее либо Финисту, либо кому-то из его предков. Не удивлюсь, если там еще и алтарь какого-нибудь божества найдется. Свечение постепенно рассеивалось, и я увидел, что над водой висит огромный остров. Не знаю, может быть, конечно, это всего лишь оптическая иллюзия, но мне почему-то казалось, что границы острова гораздо шире, чем расстояние от берега до берега реки. В остальном же все было практически так, как я себе и представлял. В одной части острова колосилась густая березовая роща, за которой виднелись заросли хвойного леса. Хвост рыбы усеивал яблочный сад, а на морде виднелись какие-то огромные цветы. Поле подсолнухов смотрелось ярко-желтой краской и вызывало непроизвольную улыбку. Если верить сказкам, то мне предстояло увидеть еще и деревню, мужики которой пахали землю прямо на спине гигантской рыбы. Но в этой части реальность с книжками не совпадала. Поверхность явившегося острова густо усеивали деревья, деревья и еще раз деревья. Это мне что теперь, по буреломам пробираться предстоит? «Ну что же ты стоишь, Иридан?» — негромко спросила у меня стоявшая рядом со мной Василиса. «Вот же он, наш остров». «Вижу», — также негромко ответил я, любуясь островом и окружавшим его свечением. «Я хочу пойти с тобой», — громко заявил Финист. Он стоял по колено в воде, но даже не повернул голову в нашу сторону. «Мне нужна смерть Кощею». «Этот остров не примет тебя, князь!» Голос Бабы-Яги звучал глухо, но все же слова слышались очень отчетливо. «Он пришел из воды и покорится лишь тем, кто способен управлять этой стихией». «Значит, с Ириданом могу пойти я?» — спросила Бажена, беря меня за руку и крепко сжимая ладонь. «Боюсь, что и ты не сможешь». Почему-то в этот момент я понял, что мне становится страшно. Вроде бы надо радоваться, цель практически достигнута. Прямо перед нами остров Буян. Всего-то и надо доплыть до него, отыскать заветное дерево и выполнить квест. А страшно аж до дрожи в коленках. Почему-то появилось ощущение, что как только я найду смерть Кощея, то мир немедленно изменится и уже никогда не станет прежним. «Иди, Иридан!» В голосе Бабы-Яги мне почувствовалась торжественность. «Иди и найди то, что сможет нам всем выжить в этом мире. Иди и найди смерть Кощея!» Непроизвольно я сделал несколько шагов вперед, как будто бы находясь под гипнозом. Затем остановился и повернулся к своим друзьям. Баба-Яга, Василиса, Максимилиан, князь, русалки. Они все смотрели на меня и молчали, не говоря ни слова. «Иди, Иридан!» — повторила Баба-Яга. Сердце сжалось от непонятной эмоции. Я вздохнул и низко поклонился. Я не прощался, нет. Я выражал огромную благодарность тем, кто прошел этот путь вместе со мной, и верил в то, что у меня все получится. Затем я нырнул и неторопливо поплыл в сторону острова. Вода приятно холодила тело, а я думал, что как ни собирал команду, но все равно оказался в одиночестве. Прям-таки бенефис одного водяного получается. Остров постепенно приближался и увеличивался в размерах. Как на него забираться, разберемся на месте, но думаю, что создатели игры что-то предусмотрели. Я плыл и смотрел на остров, который должен был дать ответы на многие вопросы. Сказка, превращающаяся в реальность. Остров чудо рыба-кит. «Иридан! Иридан!» Первую секунду мне показалось, что у меня галлюцинации. «Иридан!» Крик Бабы-Яги несся над рекой, как будто призыв о помощи. «Иридан, быстрее!» В первую секунду я даже собирался вернуться, но затем увидел, что ведьма машет рукой, пытаясь на что-то указать. Я закрутил головой и понял, о чем она пытается предупредить. От противоположного берега к острову отплывала черная лодка.